Первое. Биографические сведения о Козьме Прудкове. Источники. Первое. Личные сведения. Второе. Сочинение Козьмы Прудкова. Третье. Некролог Козьмы Петровича Прудкова в журнале «Современник» за 1863 год, книга 4, за подписью Шерстобитова. Четвертое. Корреспонденция господина Алексея Жемчужникова в газете «Санкт-Петербургские ведомости» за 1874 год, номер 37, по поводу изданной господином Гербелем «Хрестоматии для всех». Пятое. Статьи «Защита памяти Козьмы Прудкова» в газете «Новое время» 1877 год, номер 892 и 1881 год, номер 2026, за подписью «Непременный член Козьмы Прудкова». Шестое. Письмо к редактору журнала «Век» от господина Владимира Жемчужникова в газетах «Голос» 1883 год, номер 40, и «Новое время» 1883 год, номер 2496. Седьмое. Статья «Происхождение псевдонима Козьмы Прудкова» господина Жемчужникова, помещенная в «Новостях», 1883 год, номер 20. Сочинения Козьмы Прудкова сначала печатались исключительно в журнале «Современник» 1851, 1853, 54 и 1860-64 годов. В 1851 году там помещены только три его басни без подписи в заметках нового поэта. Впоследствии, в первых 1860-х годах, несколько преимущественно слабейших его произведений было напечатано в журнале «Искра», а в 1861 году была помещена в журнале «Развлечения» номер 18 комедия его «Любовь и Силин». Затем в 1881 году напечатана в первый раз в газете «Новое время» номер 2026 «Басня «Звезда и брюхо». Вот все издания, в которых были напечатаны сочинения Козьмы Прудкова. В настоящее полное собрание сочинений Козьмы Прудкова вошло все, что было им когда-либо напечатано, кроме следующего: а. стихотворение «Возвращение из Кронштадта», «К друзьям после женитьбы», «К толпе», «Эпиграмма о Диогене», тоже о Лизимахе и басня «Пятки не кстати». Б. Несколько афоризмов. В. Несколько выдержек из записок деда. Г. Комедии «Любовь и Силин». И Д. Проекта о введении единомыслия в России. Из числа этих не вошедших в настоящее издание произведений Прудкова стихотворения, афоризмы и рассказы деда исключены им самим из подготовляющегося собрания его сочинений по их слабости. Комедия «Любовь и Силин» исключена им потому, что была напечатана без его ведома ранее окончательной ее отделки, а проект о единомыслии исключен издателями потому, что составляет служебное, а не литературное произведение Козьмы Прудкова. Но кроме напечатанных прежде сочинений Козьмы Прудкова, в настоящее издание вошло немало таких, которые еще не были в печати. В «Санкт-Петербургских ведомостях» 1876 года были напечатаны вымышленные сведения о Козьме Прудкове, неправильно подписанные тоже фамилию Шерстобитова.